Однажды они отправились на лодке вниз к ирисной низине и заплыли в заросли лиловых ирисов до пышных камышей. Смегрл выпрыгнул на берег и пошел рыскать по лугу, а Дегрл удил, оставшись в лодке. Вдруг клюнула большая рыба и рывком стащила его за собою под воду. Заметив на дне что-то блестящее, он выпустил леску, набрал в грудь побольше воздуху, нырнул и черпнул горстью. Вынырнул он с водорослями в волосах и пригоршней ила в руке, отдышался и поплыл к берегу. С берега окунул руку в воду, обмыл грязь и... смотри, пожалуйста. На ладони у него осталось прекрасное золотое кольцо. Оно дивно сверкало на солнце, и Диагорл радостно любовался им. Сзади неслышно подошел Смеагорл. — Отдай-ка его нам, миленький Диагорл, — сказал Смеагорл, заглядывая через плечо приятеля. — Это почему же? — удивился Диагорл. — А потому что у нас, миленький, сегодня день рождения, и мы хотим его в подарочек, — отвечал Смеагорл. — Ишь ты какой, — сказал Диагорл. — Был тебе уже от меня сегодня подарочек, небось, не пожалуешься. А это я для себя нашел. — Да как же, миленький, да что ты, да неужели же, — проворковал Смегрл, вцепился Диагорлу в горло и задушил его. Кольцо было такое чудное и яркое. Он взял кольцо и надел его на палец. Никто не узнал, что случилось с Диагорлом. Он принял смерть далеко от дома, и тело его было хитро запрятано. А Смегрл вернулся один, пробравшись домой невидимкой, ибо когда владелец великого кольца надевает его, он становится незримым для смертных. Ему очень понравилось исчезать. Мало ли что можно было эдак натворить, и он много чего натворил. Он стал подслушивать, подглядывать и пакостничать. Кольцо наделило его мелким всевластием, тем самым, какое было ему по мерке. Родня чуралась его, когда он был видим. Близкие отшатнулись, его пинали, а он кусался. Он привык и наловчился воровать. Он ходил и бормотал себе под нос и все время злобно урчал «Горлум, горлум, горлум». За это его и прозвали «Горлум». Всем он был гадок, и все его гнали, а бабушка и вовсе запретила ему возвращаться в нору. Так и бродил он в одиночестве, хныкал, урчал, ворчал и сам себе жаловался, какие все злые. Плача и сетуя, добрел он до горного холодного потока и пошел вверх по течению. Невидимыми пальцами ловил он речную рыбу и ел ее живьем. Однажды было очень жарко, он склонился над домутом, ему жгло затылок, а вода нестерпимо блестела. Ему было это странно. Он совсем позабыл, что на свете есть солнце. А когда вспомнил, поднял кулак и погрозил солнцу. Потом он глаза опустил и увидел мглистые горы, из которых пробивался источник. И вдруг подумал, ах, как прохладно и темно под этими скалами, солнце не будет на нас там глазеть. Горы тоже пускают корни, у них есть свои тайны, и тайны эти будем знать только мы. Ночной порой он поднялся в горы, нашел пещеру, из которой сочился темный поток, и червем заполз в каменную глубь, надолго исчезнув с лица земли. И кольцо вместе с горлумом поглотила первозданная тьма, так что даже тот, кто его выковал, хоть и стал могуч пуще прежнего, но был в неведении. — Подожди, ты сказал горлум? — вскричал Фродо. — Как горлум? Это что, та самая тварь, на которую наткнулся Бильбо? Как все это мерзко! — По мне, это не мерзко, а горько, — возразил маг. — Ведь такое могло бы случиться и кое с кем из хоббитов. — Ни за что не поверю, что горлум сродни хоббитам, — отрезал Фродо. — Быть этого не может. — Однако это чистая правда, — заметил Гэндальф. О чем другом, а о происхождении хоббитов я знаю побольше, чем вы сами. Даже из рассказа Бильбо родство вполне очевидно. О многом они с Горлумом одинаково думали и многое одинаково помнили. А понимали друг друга чуть ли не с полуслова, куда лучше, чем хоббит поймет, скажем, гнома, орка или даже эльфа. Загадки-то у них были, помнишь? Прямо-таки общие. Это верно, согласился Фродо. Хотя не одни хоббиты загадывают загадки, и все они, в общем, похожи. Зато хоббиты никогда не жульничают, а Горлум только и норовил, он ведь затеял игру, чтобы улучить миг и застать Бильбо врасплох. Очень для него выходила приятная игра. Выиграет, будет кого съесть, а проиграет, беда невелика. Боюсь, что так оно и было, — сказал Гэндальф. Но было и кое-что другое, чего ты покамест не уразумел. Даже Горлум — существо не совсем пропащее. Он оказался крепче иного человека, а не сродни хоббитам. В душе у него остался заветный уголок, в который проникал свет, как солнце сквозь щелку, свет из прошлого. А может, ему было приятно снова услышать добрый голос, напомнивший о ветре, о деревьях, о залитой солнцем траве и о многом-многом забытом. Но, конечно же, в конце концов, черная неодолимая злоба опять взъярилась в нем, а целителя поблизости не было. Гэндальф вздохнул. Увы. Для него надежды мало. Но все же есть. Даже для него, хоть он и владел кольцом очень долго. Так долго, что и сам не упомнит, с каких пор. Правда, надевал он его редко, зачем бы в кромешной-то тьме. Поэтому и не истаял. Он тощий, как щепка, жилистый и выносливый, но душа его изъедена кольцом, и пытка утраты почти невыносима. А все глубокие тайны гор обернулись бездонной ночью, открывать было нечего, жить незачем, только из-под тишка добывай пищу, припоминай старые обиды, да придумывай новые. Жалкая у него была жизнь. Он ненавидел тьму, а свет еще больше. Он ненавидел все. А больше всего — кольцо. — Как это? — удивился Фродо. — Кольцо же его прелесть. Он только о нем и думал. А если он его ненавидел, то... Почему не выбросил? — Ты уже много услышал, Фродо. Пора бы тебе и понять, — сказал Гэндальф. Он ненавидел и любил кольцо. Как любил и ненавидел себя, а избавиться от него не мог, на то у него не было воли. Кольцо всевластия, Фродо, само по себе сторож. Это оно может предательски соскользнуть с пальца, а владелец никогда его не выкинет. Разве что подумает, едва не шутя, отдать его кому-нибудь на хранение, да и то поначалу, пока оно еще не вцепилось во владельца. Насколько мне известно, один только Бильбо решился его отдать и отдал. Да и то не без моей помощи. Но даже Бильбо не оставил бы кольцо на произвол судьбы и не бросил бы его, нет, Фродо. Решал дело не Горлум, а само кольцо. И решила. — Решила сменить Горлума на Бильбо, что ли? — спросил Фродо. — Уж вернее было бы подкатиться к какому-нибудь орку. — Ну, это опять-таки дело непростое, — сказал Гэндальф. — И не тебе над этим смеяться. Ты вот удивляешься, что Бильбо оказался тут как тут и нечаянно нашарил его в потемках. Но зло не правит миром безраздельно, Фродо. Кольцо хотело вернуться к своему властелину. Недаром его выловил бедняга Диагорл, а потом был умерщвлен. И не зря им завладел Горлум. Горлума оно понемногу источило, но дальше-то что? Он мелкий и жалкий, пока оно было при нем, он оставался в своем озерце. И вот, когда подлинный его властелин набрал силу и потянулся за ним своей черной думой, оно бросило Горлума. Однако подобрал его не орк, не тролль, не человек, а Бильбо из Хоббитании. Думаю, что это случилось наперекор воле врага. Видно, так уж было суждено, чтобы кольцо нашел не кто-нибудь, а именно Бильбо. Стало быть, и тебе суждено было его унаследовать. Мне в этом видится проблеск надежды. — А мне не видится, — возразил Фродо. — Хотя, правда, Я тебя не очень-то понимаю. Скажи лучше, как ты все это разузнал? Про кольцо и про Горлума? Или ты ничего толком не знаешь, а просто придумываешь? Гэндальф поглядел на Фродо, и глаза его блеснули. Кое-что я знал, а кое-что разузнал, — сказал он, — но тебе, знаешь ли, я не собираюсь докладывать обо всех моих поисках. Хватит того, что твое кольцо оказалось кольцом всевластия, судя по одной только огненной надписи. — А это ты когда открыл? — перебил его Фродо. — На твоих глазах, в твоей гостиной, — жестко отвечал маг. — Но я заранее знал, что мне это откроется. Я много путешествовал и долго искал, а это последняя проба. Последнее доказательство, и теперь все ясно. Нелегко было разобраться, при чем тут Горлум и как он затесался в древнюю кровавую историю. Может, мне и надо было начинать догадки с Горлума. Но теперь я догадок не строю. Я просто знаю, как было. Я его видел.